Я похвалил бинокль Ориба, и мы пошли выпить. «Господа!» — закричал Ориба своим пискливым голосом. «Внимание! После того, что я видел, не уеду, пока не побываю в Аделе». Хозяин ему поверил. «Я вам не завидую», — сказал он бесстрастно. «У датчанина не в порядке, голова на рука твердая. А знаете, какие там псы? Попадетесь, разорвут на кусочки, дружище». Чтобы переменить разговор, я спросил Ориба, с кем он дружен в Буэнос-Айресе. «У меня нет друзей», — ответил он, — «не считаю, однако, рискованным наделить этим титулом господина Альфонса Бергера Карденса». Больше я не спрашивал. Я почувствовал, что Ориба — чудовище, или, по меньшей мере, что мы с ним оба чудовища, только принадлежим к разным школам. Пролистав некогда книгу А.Б.К., я написал о преждевременно созревшем авторе путаницы и о почти всех ошибках, которые без особого труда может допустить современный писатель. Почти всех, так как, согласно списку его сочинений, какие-то рассказы эссе он еще только готовил к печати. Полагаю, излишним объяснять, что теперь я думаю иначе. Бергер — мой единственный друг. Если бы я посмел, я назвал бы его единственным учеником, которого оставляю после себя. Но тогда я поблагодарил Ориба за информацию и прибавил: «Пойду в комнату писать. Увидимся позже». Возможно, я был с ним нетерпелив. Возможно, Ориба оправдывал это нетерпение. В воспоминании же он предстает фигурой патетической. Я вижу его в тот вечер в Патагонии, веселого, рассеянного, бесстрашного, у самого входа в неведомый лабиринт преследований. Около четверти одиннадцатого Ориба вышел из гостиницы, сказал, что пойдет прогуляется и обдумает новую поэму. Холод был такой, что это казалось чрезмерным безумием даже для Орибы. Я ему не поверил, не ответил, дал уйти. Он удалился мрачный, словно собирался исполнить какое-то ужасное обещание. Потом вышел я. Ночь была темная. Сколько я ни ходил, найти его так и не смог. Я вошел в сосновый бор. Собаки мне не страшны. Дома, в пору моего детства, всегда держали собак, и я умею с ними обращаться. Затем выглянула луна и повалил снег. Я находился метрах в 50 от гостиницы, но из-за сильного снегопада вернулся назад, испачкав ботинки. В гостинице меня ждал Ориба, ошалевший от холода. Он снова заговорил о поэме, и я снова ему не поверил. Мы выпили, потом еще. Поэту это пошло на пользу, мне вроде тоже. Я рассказал ему о своей прогулке. Видимо, я захмелел. Ориба казался мне близким другом, достойным откровений, и я продержал его до зари, пока сам болтал и пил. На другой день я проснулся очень поздно. Ориба стоял у окна, с удивлением разводя руками. «Еще один миф умирает», — воскликнул он. Я не спросил его о смысле этих слов. Я не хотел их понять, я хотел спать, но он продолжал. В эту самую минуту какой-то автомобиль въезжает в Аделу. Я требую объяснений. Он ушел. Я начал подниматься. Вскоре он вернулся. Его подавленность была явной, почти театральной. «В чем дело?» — спросил я. «Запрета на вход в лес больше не существует». «Не существует. Одна из девушек умерла». Мы медленно вышли. Хозяин приветствовал нас с высоты старого автомобиля. «Куда вы?» — спросил Ориба со своей обычной развязностью. «В Морено за врачом. Здешнему я бы голову оторвал. Сегодня утром я просил его зайти в усадьбу для освидетельствования. Теперь из усадьбы сообщают, что он не приходил. Посылаю к нему мальчика, а там говорят, что, мол, уехал в Неукен». Неукен — город, а также провинция на западе Аргентины. Один из коммивояжеров спросил, пойдем ли мы на бдение у гроба.